Открывается радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Вечер, дорогие радиослушатели. В эфире православная радиостанция «Радонеж». И сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу иеродиакон Елиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39. Код Москвы 495. Также вы можете присылать сообщение с вашими вопросами на короткий номер 5522. В начале сообщения укажите слово «Вера», потом пробел и текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Благословите. Недавно, батюшка, я слушал радио, и по радио была передача о демографическом кризисе в России. Выступали очень известные люди, один из них известнейший академик. Я не хочу называть его имя. И вот их спрашивали, в каком состоянии сейчас Россия находится в плане демографии. Они сказали, вымирает. Им задали вопрос, а что делать? И фактически из всей передачи вытекал ответ, что а ничего нельзя сделать, надо с этим смириться. И вообще, в скором времени случится, наверное, так, что народы из других стран, с Азии, с Китая, постепенно заменят народы России, исконно здесь живущие. И вот, батюшка, эта страшная, конечно, беда, вымирание страны касается всех, и русских по национальности, и мусульман, и народы, особенно народы Крайнего Севера, малочисленные. Так вот, батюшка, вопрос сегодня хотелось бы задать. Почему Россия православная, которая уже тысячу лет служит Богу, вымирает? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Россия, когда живет с Богом, а Бог – это источник любви, источник жизни, с Ним всегда хорошо. И Господь сказал, не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Ведь Богу нужно не количество, а Богу нужно качество. Когда православные люди пришли к Богу, постоянно ходят в церковь, соблюдают посты, есть молитва, эта духовная пища обеспечена ими. И будет хорошо. А когда вот этого нет, тогда человек сам по себе духовно умирает. Хотя вступает в брак, далеко на плоти не уедешь. Плотские страсти гаснут, а духовной поддержки нет, то есть Бога нет. И тогда все гаснет. Поэтому Россия не погибла, Россия живет, и Бог будет хранить ее. Даже есть такое, что Господь обращался к израильскому народу, говорит, Израиль, помни, если ты будешь исполнять мои законы, то придет благословение на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои земли. Если на тебя нападут враги тысячи, ты сотнями их отразишь. И далее Господь говорит израильскому народу в лице их и нам, россиянам, если будете нарушать мои законы, то придут проклятия на ваш дом, на твоих детей, на твой скот, на твою землю. И дождь не вовремя будет изливаться. И если нападут на тебя сотни врагов, ты тысячами их не отразишь. И рассею я тебя по всему лицу земли. эти слова, записанные в Библии, они касаются всех. Израильскому народу и нашему народу, поскольку Россия уже 1000 лет приняла православие, и это все остается в силе. Поэтому, когда люди будут исповедоваться, очищать свою душу, тогда благодать Божия будет наполнять, и в душе будет радость, мир, тишина, покой. И человеку будет радостно жить. Он будет всем нести мир, радость и покой. Если бы все люди мира признавали Христа и жили по Евангелию, не надо было бы огромное вооружение, накапливать огромную массу оружия, что несколько земношаров может разлететься в пух и прах. Не надо было тюрьмы, весь судебный аппарат. Не надо было бы замки, солдат, сторожей. На земле был бы коммунизм. Была бы радость. Как-то я в Почаевской лавре служил и 5 лет водил экскурсии. И мне как-то задали такой вопрос. А вы вот, батюшка, живете в монастыре, вы не стремитесь к коммунизму? Я говорю, а зачем мне стремиться, я уже живу при коммунизме. Как при коммунизме? Я говорю, да так, у нас у всех одна одежда, питание одно и то же у всех. А если в отпуск? Я говорю, ну если в отпуск полечиться, я обращаюсь к настоятелю, говорю, мне надо вот туда. Он, сколько надо тебе? Я говорю, ну вот, самолетом надо будет 150 рублей и обратно 150 рублей. Ну и месяц пожить там, полечиться. Он мне дает, я возвращаюсь, оставшиеся деньги отдаю настоятелю. Я говорю, вот коммунизм. А зачем я мусор цветной держать в себя, это резаную бумагу? Да, интересно. Я говорю, так вот, монастыри-то уже 2000 лет живут, потому что церковь без монастырей, она не может жить. Поэтому в Новом Завете церковь живет. И поэтому 2011 год от рождения Христа, воскресенье, Христос принес нам евангельскую весть, прожил 33,5 года, и предали его смерти, и он был распятый, и третий день после смерти воскрес. Поэтому называется воскресенье. Но люди не хотят принимать Христа, поэтому они будут страдать и мучиться. Поэтому Россия Богом не оставлена. Господь любит Россию. Российский народ любит грешить, он и любит каяться. Ведь почему, допустим, взять 2 человека, ну, муж и жена, когда они в доме находятся, рядом, на метр, они могут кричать друг на друга громко. Почему? Разве они не слышат друг друга, когда спокойно говорить? Оказывается, почему? В одного сердце закрыто, и у второго сердце закрыто. Они друг к другу не могут докричаться. Они не понимают друг друга, то есть не могут смириться. А те люди, которые любят друг друга, им не надо что-то доказывать, кричать, шуметь. Они по слову все понимают. Вот так народ российский жил. Конечно, ЧП было в России, если кто-то повенчался и развелся. Или аборт сделал. Поэтому Россия и жила. И Бог благословлял, и благодать Божия хранила Россию, и хранит до сегодняшнего дня. Только надо научиться благодарить Бога за все. Почему? Потому что скорби, они необходимы. Потому что в скорбях человек начинает жить. если в болоте вода стоит, она портится, и там заводятся гады. Она непригодна для питья. А та вода, которая летит с гор по камням, она всегда чистая, и люди могут утолить жажду. И, конечно, если в колодце воды нет, сколько бы туда людей ни ходило, ну, нет воды, перестали бы ходить, заросла бы тропа травою. И поскольку Господь церкви дает благодать тем людям, которые каются в грехах, очищает душу. Потому что, как сказано в Откровении, что в Царство Божие ни одно нечистое не войдет. Туда ходят только добрые, чистые люди. Допустим, человек пошел в баню, тело помыл, а голову забыл помыть. Конечно, он не вымылся. Так и человек должен прийти на исповедь и настроить себя так, что я сегодня последний раз исповедуюсь. И придет такое время, когда мы поисповедовались, это было последний раз. Так вот всегда и надо каяться. Общей исповеди в православной церкви не было и никогда не будет. Была публичная исповедь и тайная исповедь, когда человек может в присутствии Христа, видимо, знаки это Евангелие, крест, и человек кается Господу, и Господь через священника прощает нам грехи, если мы во всем покаялись. Батюшка, вот вопрос такой. Вот до революции... У нас вопрос. Мы слушаем, вы в эфире. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. Батюшка Амвросий, здоровья вам и долгих лет жизни, и душе, и телу ваше. И уважаемый ведущий, Александр вам звонит. Батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, вот у вас Ивановская область, и вот был на Руси царь такой, Иван Грозный, такой, который очень строго правил на Руси. За порядком следил, наблюдал. Вот в вашей Ивановской области существуют ли какие-нибудь храмы с его времен? Правда, это очень давно было. И заезжал ли он туда, вот ездил ли он в ваши края? Спасибо. Ты как историк? Ну, я хочу сказать, что я не занимался таким вопросом вот так вот узко, батюшка. Но могу сказать, что на территории Ивановской области есть храмы еще старше, чем времена Иоанна Грозного. Допустим, в городе Плес. Там храмы некоторые, они гораздо древнее времен Иоанна Грозного. Поэтому, да, действительно есть. Но посещал ли их царь Иоанн Грозный, вот этого я, к сожалению, не знаю. Батюшка, вот прервали мой вопрос в продолжении нашей темы сегодняшней. Вот до революции в семьях было очень много детей. И если был один ребенок, это действительно было какое-то, ну, ненормально. А сейчас в России один ребенок это нормально, а много детей это как-то странно. Почему все так поменялось? Почему сейчас люди не хотят рожать детей? Потому что в 1917 году к власти пришли сатанисты. А какие сатанисты? Вот когда Христос воскресил Лазаря, который 4 дня уже лежал в гробу, и это видели первосвященники, фарисеи, книжники, саддукеи, и собрался Синдрион, и говорят, смотрите, что он делает. Хромых исцеляет, прокаженных очищает, немые говорят, слепые прозревают, глухие слышат, мертвых воскрешает. Кроме Бога это никто не может делать. И положили совет убить Христа и Лазаря. Что это за люди были? Это были сатанисты. У них своя есть иерархия. Они уже дожили до наших дней. Сейчас они находятся в Америке. Мировое правительство, больше 300 человек, мультимиллиардеры. они стараются все то, что святое, уничтожать. Так вот они уничтожили в России 1200 монастырей. Монахов расстреляли, казнили. 75 семинарий, 4 духовные академии. И 78 тысяч было церквей. Все то, что святое было, все уничтожалось. Это продолжается с их стороны до сегодняшнего дня. Поэтому сейчас идет война. Как Достоевский сказал, что сатана ведет борьбу с Богом, а поле сражения избрал сердце человека. Добро и зло. И вот что больше перетянет? Добро или зло? Все зависит от нас. Сказано у святых отцов, даже крыло мухи имеет вес. Поэтому православные христиане должны делать только одно добро. И говорить слова добрые. И все делать хорошее. Вот добро, оно нас спасет. То есть Бог – это источник добра и любви. Поскольку Он наш Отец, и мы должны постоянно к Нему обращаться. И Он своих не оставит. Ну, а дьявол свою работу ведет. Поэтому православные христиане, они выживут тогда, когда будут исповедоваться. Мы же даже знаем, когда Авраам, Господь пришел к нему, видит трех странников. И говорит, я иду в город Содом уничтожить. Авраам говорит, а если там 100 человек найдется праведных? Говорит, помилуй. А если 50, 30, 20, 10? Помилую. А если 5? Выведу. Остальных уничтожим. Так и получилось. С неба сошел серный огонь. Эти два города были уничтожены. Сейчас Мертвое море на этом месте. Взять, допустим, любую деревню. Если там 2-3 человека, верующие, знают Господа, Господь помилует. Если город взять, в городе, допустим, 50 человек православных, Господь помилует и город. Если Москва, есть 15 миллионов с приезжими, и будет, допустим, несколько сот человек православных, Господь и Москву помилует. То есть тот человек, который живет с Богом, он имеет защиту. Те страны, которые живут в разврате, они лишаются благодати и лишаются защиты. Поэтому землетрясения, наводнения, цунами, смерчи и всякие беды. Ведь это все не случайно. Потому что случаев в жизни нет. Ни больших, ни малых, до мелочей. Везде промысел Божий. И вот когда человек себя научит ходить пред Богом, и все делать, и говорить, и мыслить, вот это интересно, что бы с человеком ни случилось, без воли Божией это ничего не бывает. Значит, так Господу угодно, значит, так надо. Слава Богу за все. Вот Господь таких любит, и такие люди, они у Господа на особом учете. Поэтому надо всегда быть с Богом. И Господь России, матушку, не оставит. Ведь было время, когда вот Никон, архиепископ Вологодский, в их семье было 23 ребенка. И всем Господь дал дождь, растворимый воздух, изобилие плодов. Бог всех выкормил. Дело-то не в количестве. Самое главное – в качестве. И вот когда люди православные ведут святую жизнь, Господь особо хранит. И таких людей Господь не оставляет. Батюшка, правильно ли я можно сделать вывод из всего, что вы сказали, что народ вымирает тогда, особенно православный, когда отступает от Бога. Отступает от Бога. Тогда, батюшка, следующий вопрос. А с чего нужно начинать семейную жизнь? С чего нужно ее начинать строить? Ну, человек, допустим, семейную жизнь, если связывать себя брачными узами, вот, должен найти человека, чтобы был одного духа, чтобы был православный верующий. И вступать в брак, цель какая? Родить много детей, воспитать их в православном духе, а потом явиться пред Богом и сказать: «Господи, вот я и дети мои». Потому что женщина спасается через чадородие, если прибудет в вере и любви. Вот это идет начало спасения. А когда одного ребенка родили, и все только для него, тогда он эгоистом воспитан, становится эгоистом. Поэтому и дети, чтобы их воспитать, надо быть примером родителям, потому что они все, как губка, впитывают от родителей. Если мать себя ведет плохо с отцом, то и дети такие же будут. Потому что дети, они берут пример со своих родителей. А родители должны быть православными. Батюшка, вот вы встречали идеальные семьи, чтобы никто не ругался? Вы жили душа в душу? Ну, я встречал троица Сергия Лаври в Сергием Посаде. Мы с женой 18 лет прожили, и они дали обещание, чтобы никогда не ругаться, и не злиться, и не спорить. Эти 18 лет прожили, они никогда не ругались и не злились. Вот когда в кастрюле поставить свечку, она горит. Если закрыть, кислород туда не поступает, и свечка гаснет. Вот точно так же и человек, когда внутри загорелось, сказать, выпалить кому-то что-то, в это надо время закрыть рот и сказать: «Господи, помоги, Господи, прости». И в себе погасить это. Поначалу будет трудно, а потом будет легко, когда мы первый подвиг совершим. И так с каждым разом будем в себе гасить этот огонь гиенский. И с каждым разом будет все легче, легче, легче. И можно прийти к такому состоянию, когда в душе уже не будет гнева, не будет ни зла, ни обиды. Как-то мы в понедельник говорили, что преподобный Иоанн Лествичник говорит, что многие хотели бы избавиться от грехов, одевать тяжелые вериги на себя, уходить в пустынные места, в затвор, день и ночь молитва, строгий пост, бдение. Но выше всех тот человек, который не помнит зла. То есть незлобивый человек. Это же прекрасно. Можно учиться никогда ни с кем не ругаться, не обижаться, не злиться. Этому надо учиться. Само по себе не придет. Допустим, в любой специальности, в рукоделии мы можем учиться. Поначалу плохо, а потом все будет хорошо. И так с каждым разом. Вот. Можно учиться никого не осуждать, не раздражаться, не обижаться, не гордиться, не хвалиться. Потому что сам Бог нам все дает. Дает Господь нам место, где жить. Господь дает нам тех людей, которые нас окружают. Господь дает и работу. Все дает. Как одного подвижника... Подвижник говорит: «Господи, чем я могу Тебя отблагодарить?» А Господь ему сказал: «А чем Ты меня можешь отблагодарить? Тело я Тебе дал, душу и все способности, таланты я Тебе дал, то место, где Ты находишься и кто Тебя окружает, я все Тебе это дал. А Тебе требуется только одно – очисти свою душу от грязи, и тогда будет хорошо». Конечно, вот есть такие люди, ну, особенно в монастырях, прекрасная возможность есть. Человек, допустим, на неделе может исповедоваться раз 6-7. То есть каждый день приходит на службу, какие-то помыслы пришли. Вот, или лишнее поел, или лишнее поспал больше 6 часов. Господь, прости. Приходит, батюшке говорит эти помыслы. Таким путем душа быстро освещается. А так, если человек редко исповедуется, особенно когда грехов не говорить, то душа зарастает грязью, и он погружается, и человеку этому не страшны ни адские муки, ни смерть, ни страшный суд, ничего им не страшит. Так вот человек такой, первый раз приходит на исповедь, грехов у них нет, они святые. У нас вопрос поступил, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Васька, благодарим вас за любовь вашу, за наставление с любовью. Очень помогает жить и идти ко Христу. У меня два вопроса. Первый, сейчас о гневе говорили. Имеет ли значение темперамент человека или его надо искоренять? И второй вопрос. Моя мама с крестницей, мама пошла заниматься йогой, но они не очень воцерковленные. Девочка вообще не ходит в храм. А мама два раза причащалась. Худеет она там хорошо, но, может быть, можно для здоровья? Или это с Иисусовой молитвой только можно делать? Благодарю. Значит, гнева. Зависит ли от характера человека гневливость? Ну, вот взять Иоанн Богослов. Его Господь любил, поскольку он молодой был. А апостол Петр, он был горячий. Всегда выскакивал первый. Конечно, это зависит, но можно искоренить, вот, допустим, взять Петра. Он всегда быстро все делал, но он делал без зла, без обиды, без гнева. Конечно, взять, если к примеру, Сократ. У него была жена с Антипа. Она алкоголичка была, очень злая. И однажды она ему такой скандал устроила. Закончился тем, что она схватила ведро с помоями и вылила ему на голову. Он двумя руками утерся, улыбнулся и говорит: «Антипушка, после бури и дождик». Да, у него много было учеников. Но когда с Востока приехали, ученики стали этим людям рассказывать, какой очень смиренный Сократ. Они говорят: «Нет, он не смиренный, он очень жестокий». Когда спросили его, он: «Да, я очень жестокий, но я себя могу держать в руках». Также в монастыре преподобный Серафим Саровского спросили: «А кто выше всех в монастыре?» И он указал на повара. Все так удивились, он такой был злой, что мог всех разгонять с кухни. Да, сказали, что этот человек от роду очень жестокий, он постоянно ломает себя и не дает себе проявиться гневу. Он себя сдерживает. Если бы он себя не сдерживал, он бы всех вас поубивал здесь. Так что гнев можно победить только с Божьей помощью. Само по себе это не придет. Но самое интересное, если мы не победим гордыню, а ведь гнев-то от гордости, когда мы о себе очень много думаем, что-то мы значим, тогда что происходит? Внутри гниль у нас, и мы не сдерживаем себя, и благодать Божию теряем, и человеку на душе становится плохо. О йоге расскажи. Машка, к сожалению, я читал вопросы и пропустил, что за тот вопрос, который задала женщина про похудение. Для того, чтобы йогой заниматься, у нас свое православие есть. Это каждый день делать хотя бы по 50 поклонщиков, воздерживаться от мяса, потому что Господь создал человека, животных дал растительную пищу. Кони, быки, слоны, они мясо не едят, а такие огромные, здоровые, сильные. Это уже после потопа, по жестокосердию людей, стали вино пить и мясо есть. А до потопа народ мясо не ел и вино не пил. Вот. Поскольку это с Востока все йога, у нас свои есть методы делать по 50 поклонщиков или по 100 поклонщиков, это каждый день. кланяться не только телом, но кланяться и душой. Это будет большая польза. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Добрый вечер, батюшка, благословите. Господь вас благословит. Ой, спасибо вам огромное. Батюшка, такая мысль возникла. Вот не стоит село без праведника, сказано, а вот сейчас село без людей. Может, поэтому, как ваше мнение? Не стоит село без праведника. То есть женщина имеет в виду, что раз нет у святых людей, ну, хотя бы, которые стремятся к Богу в деревнях, поэтому деревни вымирают. Так ли это? Ну, вот у нас подворье, так мы называем, Преображенское. Там священник был. И местные люди предали его. И его забрали в тюрьму и казнили. Так вот, от этого села ничего не осталось. Даже камни на камне. А сейчас вот расстроился, и дом построили. 4000 квадратных метров. И 10 домов построили. Деревянных. И там и коровки есть, и козочки есть, и пчелки есть. И матушки каждый день служат. А Господь благословляет. Ведь когда совершается каждый день богослужение, ведь когда Антиминс, Владимир митрополит святой жизни, сказал, когда в храме, в алтаре Антиминс, это видимое присутствие невидимого, присутствие невидимого Бога. И вот люди Господа прославляют, и Господь благословляет и труды их. И самое главное, что эти люди каждый день идут на службу, а когда если приболели, то есть возможность такая каждый день исповедовать, причащать и соборовать. Мне когда спрашивают: «Батюшка, а сколько у вас в монастыре?» Я говорю: «Цыплят считают по осени». Когда я по списку посчитал, сколько у нас в монастыре умерло. Так, пока живые, около 200, а умерло 50 с лишним человек. Ну, где-то процентов 95 почти всегда причащались, и в этот день уходили в мир большинства. А святитель Иоанн Златоуст говорит: тот человек, который достойно причастился и в этот день перешел в тот мир, то ангелы эту душу несут не ради его подвигов, а ради той святыни, которую он в этот день принял, то есть принял в себя живого Христа. Поэтому церковь живет уже 2000 лет, и она будет жить до скончания века, и врата ада ее не одолеют, потому что основателем является Христос. И таким путем церковь живет. Она живет в страданиях. Потому что путь в обитель рая нам показал Христос через крест, через страдания. И многие этим путем православные идут. И Господь их сохраняет. Поэтому и в селе, если один человек праведник, Господь помилует это село. Я помню, я служил в Жарках. В 1984 году смерч появился. Я зашел в алтарь в 5 часов вечера, освещал облачение. Смотрю, все потемнело, и деревья вообще согнулись все. Я стал под арку, думаю, все, конец пришел. Смотрю, все прошло. Оказывается, это громадный смерч был. Где-то больше 10 000 людей в Иваново погибли от этого смерча. И многие дома размело. И когда мы пришли в соседнюю деревню, то ни одного дома не было. Только бабушка одна, Евдокия, ей было 104 года. Она говорит: я первый раз такое вижу. Никогда в жизни я не видела. Но она стала живая. Господь сохранил ее. Нас остальные были где-то в отъезде. Так что Бог сохраняет и милует. Батюшка, вот насколько я помню, в той деревне, когда вы приехали, там сколько было человек? Ну, всего пять. Трое ходили в церковь, а двое нет. А сейчас в этой деревне, я, насколько знаю, там уже несколько десятков человек. Да, там много. Потому что храм появился. Вот, батюшка, к нам поступил вопрос такой. Как молиться за некрещенных, неверующих брата и невестку? Имеется в виду, можно ли в храм подавать? Кто не крещенный, в алтарь и в храм свечи не ставят и не молятся. Только дома надо молиться. И подавать милостыню, чтобы эти люди молились за некрещенных. Чтобы они пришли к вере. Потому что человек некрещенный, Христос говорит, кто не родится от воды духа, не войдет в Царствие Божие. Поэтому церковь молится только за крещенных. Недаром вот во время службы в литургии есть оглашенных и верных. Когда перед Херувимской читают сектения, оглашенные изыдите, это имеется в виду некрещенные. Но к нам приезжал патриарх Пимен в академию и на уроках был, и профессор Георгиевский говорил так, что ни в коем случае эту эктенью оглашенных нельзя выбрасывать. Хотя, может быть, и нет у нас людей, которые готовятся к крещению. Но мы все оглашенные по своим грехам, по своей жизни. И когда говорят в храме, оглашенные главы ваши преклоните, в это время все крещенные должны голову склонить, то есть смириться. И патриарх это одобрил, Пимен. У нас еще один вопрос. Мы слушаем вас, говорите. Батюшка, благословите, пожалуйста. Господь благословит вас. У меня такой вопрос к вам, батюшка. Вот идут в ЗАГС расписываться, благословляют ли их иконой, а венчаться не собираются. Батюшка, еще в древности, в Ветхом Завете, все, кто вступали в брак, они приходили в церковь, и над ними первосвященник читал молитву, получали благословение от Господа. Если эти люди не хотят Господа признавать, то не надо давать. Но если они не против этого благословения, то можно дать. Потому что Господь сказал, кто не против вас, тот за вас. Так что можно. Батюшка, еще такой вопрос поступил. Что делать ночью, когда не спится? Можно ли молиться? А если можно, то как и о чем молиться? Ну хорошо, можно и лежа, а можно и сидя, читать молитву Иисусову. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного или грешную. Читать со вниманием. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И можно короче читать. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня грешного. Со вниманием. Потому что когда человек читает эту молитву, то освящается душа, тело, одежда, воздух. И злые духи боятся к этому месту приступить, где произносится имя Бога, Творца Вселенной. Но можно сказать, что Евангелие читать или молитва Иисуса, это сокращенное Евангелие, как бы так вот, прочитал молитву Иисусову, это как бы положил одну копеечку в копилку. Что-нибудь да в конце жизни пригодится. А если когда человек не молится, то это плохо. Потому что человек, когда не вкушает пищу, не пьет воду, он телом слабеет. Может и телом умереть. Поэтому человек, когда духовно живет, его постоянно тянет в храм помолиться. Постоянно ему хочется читать каноны, акафисты, утро, вечерние молитвы, молитву Иисусову, духовные книги, Евангелия, святых отцов. Он освящает душу, наполняет ее. Ему тогда радостно становится. А когда человек этого не читает, тогда он автоматически переходит. Ему интересно телевизор, компьютер. Вот там весь день роется в мусоре. И ничего духовного нет. И человек духовно замирает. Тело – это гроб, а душа – мертвец. Ходячий труп. Батюшка, вот такой вопрос из Белоруссии поступил. Почему мусульмане говорят, что кланяться иконам – это идолопоклонство? Ну, говорят, что в Москве кур доят и коровы несутся. Потому что они Христа не признают, они его признают как пророка. А иконы – это образ Божий, не только мусульмане. И вся протестантская церковь икон не признает. Но возьми, допустим, до Христа были философы Сократ, Платон, Аристотель и много других. Вот. Они когда что-то оставили после себя, есть их портреты. А Христос – это мировая личность. Ведь Он же пришел не в духе, а во плоти. Все Его видели, прикасались к Нему. Почему-то образа Христа нет. Если даже в наше время, если был бы, можно было бы его на камеру заснять, можно было образ написать. Поэтому мы кланяемся не доске и краске, а кланяемся первому образу в духе. И Господь видит, что мы проявляем любовь. Вот, когда целуем или кланяемся образу. Господь милует, поскольку мы же не духовные, не душой, у нас и тело есть, и тело наше участвует в поклонении Господу. У нас вопрос, мы слушаем вас. Меня слушаете, да? Да, да, говорите. Большое спасибо. Батюшка, благословите. Господь вас благословит. Батюшка, вы как-то говорили, что христианин должен один раз исповедоваться от 7 лет и выше. Вот вопрос, можно ли к вам приехать для исповеди? И когда? Спасибо. Вы можете хоть завтра утром или сегодня вечером. Мы сегодня едем домой. Завтра должны быть. Ну, в пятницу будем дома. Батюшка, а когда ехать? Ну, вечером поезд идет с Ярославского вокзала. Это если с Москвы? С Москвы. Да. Или от Щелковского вокзала на автобусе до Иваново. А там спросить, где Свято-Веденский женский монастырь. Вам ответить. А предварительно надо вспомнить грехи от юности, записать, о чем сказать. То есть очистить душу от грязи. Батюшка, вот тут, наверное, вопрос был в том, что от 7 лет, это в смысле, что нужно ли 7 лет? Сколько позволяет память. Угу. Батюшка, вот еще такой вопрос. Как христианин может помочь возрождению России? Христианин, сказано, один человек, грешник, покаялся, все небо радуется, а один кажется грешник. Это уже человек покаялся, он переходит на сторону Христа. А когда человек не раскаянный, он на стороне демонических сил. Поэтому надо проводить святую жизнь, ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром. И всегда помнить, что 3 воскресенья подряд не был в храме по апостольским правилам. Духом Святым человек извергается из церкви. Кто не соблюдает среду и пятницу, 4 поста, вкушает скорую пищу, тоже отлучается от церкви. И все, конечно, вопросы эти надо решать с духовником в храме. Батюшка, вот вы как-то говорили, что святые отцы предсказывали, что придет такое время, когда Россия останется по Урал, как при Иоанне Грозном, что все, что за Уралом, отойдет Китаю. А вот скажите, возможно ли этого избежать как-то? Ведь пророк Иона тоже проповедовал скорую гибель Ниневии. Но Ниневия избежала, когда покаялись. Да, когда покаялись. Конечно, вот это мировое правительство, оно уже Россию разделило на территорию. Сибирь отдали Китаю, Дальний Восток Японии, Казахстан Турции, Украину Прибалтику Западу. И Россия должна остаться по Урал, как это предсказывали еще святые отцы, до революции, что многие республики отойдут от России. А причина одна. Вот, когда человек живет в страстях, не кается, не молится, и он забирается демоническими силами в духовный плен. Батюшка, а еще ответьте на вопрос, почему трудно бороться с гневом? Ну, я думаю, что не трудно бороться с гневом. Просто надо под контролем себя держать, ходить перед Богом, что Господь всегда невидимо с нами. Вот. И можно себя всегда держать, не давать свободу своему языку. От нас все зависит, от нашей свободной воли. Только взять себя в руки. Ну, как говорят, с чего начинать надо? А вот с чего. Значит, надо увидеть самый основной грех, который в душе у нас, и этому греху объявить войну. И победить. Остальные уже грехи будет легче побеждать. И так скажем разом, с Божьей помощью мы можем победить. Но самое главное не гордиться, никого не осуждать. Потому что мы все подсудимые. Вот когда в камеру забрали преступников, ну, допустим, воров или убийцев, они же друг друга не осуждают. Все не виноваты. Или раковый корпус, там все больны раком. Они же друг на друга не кричат, что ты вот раком болеешь. А ты что, не болеешь, что ли? Все мы подсудимые. Один у нас судья – Господь. Этому надо научиться, чтобы не гневаться. То есть нужно только держать себя в руках? Только. Если не будешь, разболтайся на нет. Ну вот а некоторые говорят так. Я иногда дохожу до такого состояния, что уже не могу себя сдерживать. Что мне тогда делать? Такое бывает состояние человека или это испорченность? Это испорченность. Ну вот для того, чтобы избавиться от гнева, когда у нас внутри все загорело, закипело, вот. Не надо торопиться все высказывать человеку, ближнему, нарушая любовь к ближнему. А надо сказать так. Сдержать себя, улыбнуться и сказать, радость моя, пойдем чайку попьем. И мы таким путем погасим в себе этот гнев. И с каждым разом надо придумать, как гасить этот гнев в себе. А когда человек гордый, он сразу вспыхивает, начинает шуметь, ругаться, всех, вот, забывает о том, что Бог всеми управляет. Без воли Божьей ни один волос с головы не падает. Даже вот почему Господь попускает всякого рода испытания, искушения. Для того, чтобы мы сами себя увидели, насколько мы больные. Больные душой. Ведь тело может быть в язвах, все израненное. И душа точно такая же может быть изранена. Где бы нас ни тронули чучудок, сразу вспыхим, начинаем шуметь, кричать, ругаться. Это больная душа. Когда человек здоров, где бы он ни был, ему все везде будет хорошо. А когда больной, везде ему будет плохо. Батюшка, еще один вопрос. Семейная жизнь начинается с таинства венчания, в которой дается благодать. А для чего дается в таинстве венчания благодать? Ну, благодать – это помощь человеку дается. Допустим, родители свою дочку отдали замуж. Они могут дать преданное, квартиру могут дать, денег дать, машину могут дать. Для чего? Для того, чтобы им свободно можно было жить. Так и вот Господь нам дает благодать через церковь, через венчание, через покаяние, для того, чтобы мы могли в поте лица трудиться во славу Божию. и духовно созревали. Не растлевались, а созревали. Поэтому Господь нам дает благодать. Просто само по себе ничего не придет к нам. Вот. Не можем избавиться ни от гордыни, ни от гнева, ни от обиды, ни от осуждения. Везде надо приложить усилия. И тогда будет хорошо на душе. И кто желает. То есть благодать – это помощь Божия для того, чтобы в семье был мир и порядок. Да. Угу. Так вот, Господь нам дал несколько десятков лет для подготовки в вечность. Жизнь наша мигом пролетает. Научиться надо Богу благодарить за все. За скорби, за болезни, за тех, с которыми мы живем, за то место, где мы живем. За все надо Бога благодарить. А Господь все видит. Он знает, в каких условиях мы живем. Допустим, человек поехал на Святую гору Афон в Грецию из России. Господь знает, что он оставил друзей своих, родителей, дом свой и находится на чужбине в Греции. Господь это учитывает все. И в каких он условиях живет, Господь все учитывает. Поэтому должны научиться Бога благодарить за все. А когда мы благодарим Бога, мы как бы опять простираем руку и просим помощи у Бога. Господь никогда никого не оставлял. Поэтому Он и говорит: ищите и найдете, стучите и откроется вам, просите и дастся вам. Батюшка, вот спрашивают, если в семье произошла измена, один из супругов изменил, как правильно по-православному поступить христианину? Ну, человек, женщина, это половинка, мужчина – это вторая половинка, две половинки – это одно целое, это человек. И вот если взять бревно, его можно расколоть на две половины и развалить. Так можно человека мертвого разрубить на две части, то есть развернуть, разворотить. Так вот, муж и жена – это единая плоть пред Богом. И когда изменяет кто-то, это называется разврат. Это страшный-страшный грех. А блудники Царствия Божия не наследуют. Так и сказано, вот, послание Коринфянам апостол Павел: «Не обманутся ни блудники, ни прелюбодеи, ни пьяницы, ни воры, Царствия Божия не наследуют». Что многие были, покаялись и справились, и получили благодать Божию. У нас в Большом монастыре есть одна матушка, она рассказывала, что когда была маленькая, она с Украины, то их область была под оккупацией немцев. И вот отца забрали в армию, у них было в семье 8 человек, самому старшему 14 или 15 лет было. Немцы вывели их из дома вместе с матерью и на их глазах взорвали дом. И мать осталась с детьми, 8 детей, на улице. И в то же время не упала духом, но сумела их воспитать, так что все, кто по мужской линии, дети мужского пола, все стали там профессорами, кандидатами у нее в семье. А сейчас женщина, ее бросает муж, она с ребенком на руках, она уже в полном отчаянии, не знает, что ей делать. Почему? Веры нет. Благодати Божьей нет. Я знаю такую женщину, когда в 30-х годах все вывезли из дома. Даже грязное ведро и то забрали, бричку положили. И 6 детей было у матери. Она села на крыльцо, улыбнулась и сказала: Бог дал, Бог взял. Слава Богу за все. И ни один из них не умер с голоду. Господь благословил за это мужество, за крепкую веру. И все спаслись. Батюшка, наша передача подходит к концу, и я бы хотел попросить наших радиослушателей помолиться. Нам передали записки о здравии рабов Божьих, архимандрита Амбросия, монахини Анны, Анны, Елеазара, Аллы, Александры, Арсения, Надежды, Алексея, Елизаветы, Ариадны с очадами, Галины, Леонида, Виктора, Нины, Александры, Евдокии, Лидии, Андрея, Нины, Марии, Галины, Натальи, Андрея, Христины, Ники, Елены, Георгия, Артемия, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Анисима, Константина, Елены, и о упокоении рабов Божьих, Марии, Андрея, Иоанна, Раисы, воин Игнатия, Инны, Андрея, Георгия, новоприставленных Игоря, Людмилы, монахини Евстолии, Валентины, Натальи. Упокой, Господи, душу суша рабов Твоих. Простимся к совершению воли-неволи. Даруем Царство Небесное, вечный покой. Ко мне месяца четыре подошел один человек. Он говорит, брат мой в Талицах отбывает срок 7 лет за угон машин. Он это скоро освободится. Можешь, чтобы ее поисповедовали? Я говорю, хорошо. Я говорю, как звать его? Александр. И да, действительно, он освободился. Я говорю, ну за что тебе дали 7 лет? Может, я машину угонял. Ну, высшего класса мастер по машинам. Любую машину может открыть, угнать. Я говорю, ну что ты с ними делал? Ну, может, я угонял эти машины, около, наверное, 150 угнал. А потом сообщали вот, хозяину этой машины, и он должен выплатить какую-то сумму денег. И тогда получает. Я говорю, ну вот давай теперь покайся, чтобы этим не занимался. Даю обещание исправиться. Теперь недавно я увидел брата. А говорит, Саша-то уже скончался. Я говорю, как скончался? Ну, я не знаю, может, он не хотел продолжать эту работу. Да. Ему укол поставили, он умер. Вот 40 дней был Александр. То есть жизнь человека в руках Божьих. Но видите, батюшка, он успел покаяться. Но самое главное, что человек душу берет в самые лучшие минуты жизни. Господь. Да, Господь. Может быть, больше бы такой возможности у него не было. Потому что он говорит, я поеду сейчас по Абхазии. Я говорю, зачем? Ну, там буду работать. Я говорю, ну, поскольку ты криминальный работник, там тебя не примут. Тут, да. Ну, видать, он отошел. Батюшка, вот остается минута у нас. Скажите слово утешения. Ну, святитель Иоанн Златоуст говорит, чтобы наследовать Царство Божие, недостаточно избавиться от грехов. Надо еще и укрепиться в добрых делах. Я перевожу на свой язык. Недостаточно ведро освободить от мусора. Надо это ведро вычистить, вымыть до блеска и наполнить чем-то содержимым, то ли маслом, то ли молоком или медом. Спасибо, Господи, батюшка. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Мы благодарим вас за внимание, за ваши вопросы и просим прощения. Помолитесь. И молитву святых.